Глава 77. Агент Колдмун сидел за столом в конференц-зале административного комплекса округа Чатем вместе с капитаном Делаплейн, детективом Шелдрейком, доктором Макдафи и агентом Пендергастом. Напарник уже восстановился до обычной бледности. И если не считать руки на перевязи, сейчас скрытой под костюмом, вид у него был привычно непроницаемый. Сама загадочность. Но Колдмун понимал, насколько слаб до сих пор Пендергаст, и как близко он был к смерти. Конференц-зал, занимавший угол шестого этажа, мог похвастаться большими окнами. За ними Колдмун увидел на востоке утреннее солнце, сияющее над умиротворенным пейзажем промышленных зданий и небогатых кварталов с лентой трассы I-16, ведущей в Мейкон. С юга же картина отличалась так, что дальше некуда, и напоминала разбомбленный самолетами Люфтваффе город времен Второй мировой. Прошла неделя с того дня, когда огромный Каунка, Колдмун не смог подобрать название лучше, чем «Москит», бесчинствовал и опустошал целые районы в центре саванны, а потом внезапно сдох. Колдмун предполагал, что монстр умер, хотя наверняка знал лишь то, что он исчез во взрыве дыма и света, которому позавидовал бы сам фокусник Дэвид Копперфильд, оставив после себя разрушенные дома, сгоревшие машины и трупы. Отсутствие останков твари, причинившей городу столько бед, сделало дальнейшее расследование куда более интенсивным и крайне нелепым. Город наводнили полчища военных, команды центров по контролю и профилактике заболеваний в биозащитных костюмах, Министерство внутренней безопасности и других ведомств, которых Колдмун не знал и не желал знать. Они прибыли слишком поздно, чтобы хоть как-то помешать кровавой бойне, зато теперь усердно собирали вещественные доказательства, включая выжженную траву, битые кирпичи, осколки стекла, а также все видео и фото с мобильных телефонов, какие только смогли отыскать. Целые кварталы до сих пор были оцеплены. На многих площадях пострадавшей части города фургоны и трейлеры с незнакомыми знаками, а то и вовсе без знаков, устроили импровизированные стойбища с гудящими генераторами и сияющими огнями. Поначалу власти попытались замять дело и отвлечь от него внимание, но было слишком много кадров с мобильных телефонов, новостных репортажей и живых свидетелей этого ужаса. В итоге пришлось опубликовать туманное заявление об уникальном случае мутации, пообещав полное и всестороннее расследование и тщательную проверку на наличие любых других аномальных существ. С другой стороны, у самих жителей саванны катастрофа вызвала совершенно иную реакцию. Они сплотились как никогда прежде, чтобы восстановить разрушенную часть города. Число жертв оказалось значительно ниже, чем первоначально предполагали. По большей части это были доверенные лица сенатора Дрейтона, участники митинга и туристы, попавшие в неудачное место в неудачное время. Кое-кто из богатейших горожан саванны внес свой вклад в финансирование работ по восстановлению города и помощи пострадавшим. А при врожденной гордости жителей за свой прекрасный город эти работы могли охватить не только разрушенные здания, но и некоторые исторические памятники, давно ожидавшие реконструкции. Но никакие усилия так и не смогли пролить свет на то, что произошло на самом деле. Колдмун знал чуть больше остальных, но по указанию Пендергаста держал рот на замке. Им обоим пришлось принять участие в бесчисленных отчетах и совещаниях, и сегодняшнее обещало стать последним. Размышления Колдмуна прервала капитан Делаплейн, решительно захлопнув лежавшую перед ней папку. Там был список обычных вопросов. Какова природа этого существа, откуда оно взялось, что с ним произошло? И для протокола она обязана была в последний раз задать их. Разумеется, никто не имел ни малейшего представления обо всем этом, и Пендергаст в последнюю очередь. И в том, как Делаплейн отодвинула папку в сторону, чувствовалось некоторое облегчение. «Итак, с этим покончено», — сказала она. «Простите, я понимаю, что мы топчемся на одном месте». «Все в порядке», — тихо ответил Пендергаст. Делаплейн покачала головой. «Честное слово, это поразительно. Прошла уже неделя, а донесения до сих пор поступают. Прямо сегодня утром мне сообщили, что в предполагаемом убежище твари погибла целая съемочная группа». «За исключением ведущего оператора», — добавил Шелдрейк. «И она так потрясена, что только сейчас начинает рассказывать о случившемся. Очень сбивчиво. Вместе с ней нашли журналиста. Кажется, его зовут Уэллстоун. Говорят, что он безумен». Шелдрейк справился в блокноте. «Кататонический ступор, вызванный психической травмой». «Ближе к делу», — сказала Делла Плейн. «То, что произошло с Фелисити Фрост, особенно трагично. Вы ведь были с ней знакомы, верно?» «Не я», — покачал головой Пендергаст. «Констанс, моя подопечная». Услышав ее имя, Колдмун едва сдержал непроизвольное подергивание. В последние дни Констанс вела себя еще более странно, чем обычно. Сражаясь с чудовищем на крыше церкви, Колдмун заметил краем глаза, как она стоит на балконе отеля и стреляет в тварь из Томми Гана. Могло ли это быть на самом деле? Конечно, могло. Он видел, как она проделывала и не такое. Констанс была так же безумна, как и красива, и очень отважна. Это ведь она отправилась за Пендергастом и вытащила его задницу из чертовой машины. Колдмун напомнил себе, что ничего не знает об этом. Хватит с него саванны. Кстати, об отеле, который в ожидании реконструкции укрепили скобами, домкратами и столбами Лалли. Вещи уже собраны. После обеда он улетает в Денвер, и никакая сила на земле не помешает ему сесть в самолет. Делла Плейн почему-то смутилась, и Колдмун, прислушавшись к разговору, понял, что Шелдрейк поздравляет ее с благодарностью от начальства за проявленную смелость. «Спасибо, Бенни», — ответила она. «Кто знает, возможно, я и стану шефом полиции лет этак через 20 или 30». «Это может случиться раньше, чем вам кажется», — сказал Пендергаст и чуть повернулся на стуле. «О, заместитель директора Пикет, не составите нам компанию?» Колдмун оглянулся на вход в конференц-зал и увидел Пикета, прислонившегося к дверному косяку. Давно ли он так стоял, Колдмун не знал. Но его появление означало, что совещание откладывается, потому что все вокруг начали собирать вещи, пожимать друг другу руки и по одному направляться к дверям. Колдмун тоже хотел присоединиться к массовому исходу, но Пикет жестом попросил его и Пендергаста остаться. Они стояли у дверей в неловком молчании. Пикет, оглянувшись, убедился, что все вышли, и прочистил горло. «Я... понимаю, что вы схлестнулись с покойным сенатором Дрейтоном, выполняя мои распоряжения», — сказал он. «Вы... хорошо себя чувствуете?» Пендергаст кивнул. Пикет снова замолчал с почти смущенным видом. «Для меня это дорогого стоит, в обоих смыслах». «Я не менее благодарен вам», — ответил Пендергаст, «за то, как вы защищали наше расследование от сенатора. Жаль, что это сказалось на вашей карьере». «На самом деле, у сенатора Дрейтона не было ни единого шанса осуществить свои угрозы. Он много из себя строил, но не был человеком действия». «Значит, он все-таки получит повышение», — подумал Колдмун. В наступившем молчании Пикет устремил на Пендергаста долгий пристальный взгляд. «Простите, но я должен спросить у вас еще раз», — сказал он. «Для протокола, понимаете?» «Понимаю», — Пикет вздохнул. «Итак, у вас нет никаких версий, откуда появилось это существо?» «Абсолютно никаких». «И насчет того, что оно здесь делало?» «Не имею представления». «И вы не знаете, что с ним случилось?» «Боюсь, что нет». Пикет перевел взгляд на Колдмуна. «А вы?» «Нет, сэр», — пожал плечами Колдмун. «Иными словами, вы оба так же не осведомлены, как и все остальные». «Увы», — признал Пендергаст. «Боюсь, что я провалил это дело». Лицо Пикета залилось краской, и на мгновение Колдмун решил, что заместитель директора разозлился, но тот лишь слабо улыбнулся. «Возможно, лучше не будить спящую собаку». «Самая мудрая стратегия», — согласился Пендергаст. «И все-таки жаль», — заявил Пикет, — «что ваш звездный послужной список может померкнуть из-за этой неудачи. И послужной список вашего напарника тоже. Черт! Об этом Колдмун даже и не думал. Ему не терпелось отправиться в Денвер и заняться расследованием обычных для ФБР дел, таких как терроризм, организованная преступность и серийные убийства. С другой стороны, — продолжал Пикет, — раскрытие дела Д.Б. Купера об угоне самолета — это грандиозный успех. Уверен, это было самое долгое расследование в истории ФБР. И не сомневаюсь, что это восстановит баланс в вашем послужном списке. Он опять вздохнул. И все же я немного озадачен тем, как вам это удалось среди такого хаоса. «Стечение обстоятельств», — ответил Пендергаст. «Как только мы внесем последние штрихи в это дело и закроем его, нам придется сделать заявление. Мне представляется...» Он помолчал немного. «Будет что-то вроде пресс-конференции с благодарностями вам обоим. Ждем с нетерпением». Колдмун почувствовал облегчение. Пикет бросил взгляд в окно на разрушенный город. «Это было просто безумное дело. Кто мог такое предвидеть?» Он снова внимательно посмотрел на Пендергаста. «Чтобы вы вдруг не приняли меня за полного идиота, я догадываюсь, что вы знаете обо всем этом гораздо больше. Как вы сами сказали, лучше не будить спящую собаку». «Отсюда последний вопрос. Есть ли у нас причины опасаться, по вашему мнению, разумеется, что подобные угрозы могут повториться?» «Уверяю вас», — растягивая слова, проговорил Пендергаст, «что вы можете не беспокоиться по этому поводу». В комнате повисла тишина. Молчание Пендергаста само по себе было очень красноречивым. «Тогда на этом все», — сказал Пикет. «Благодарю вас. А теперь могу ли я чем-нибудь вам помочь?» «Вы можете дать агенту Колдмуну шанс успеть на самолет в Денвер», — ответил Пендергаст. «А мы с Констанс были бы крайне признательны за возможность провести эту ночь дома, в Нью-Йорке». «И еще одно», — начал Пикет. Колдмун напрягся. На какой-то ужасный момент ему показалось, что сейчас его снова захомутают, но Пикет лишь покачал головой. «Пустяки, не обращайте внимания». И, не сказав больше ни слова, он отступил в сторону, пропуская Пендергаста и Колдмуна из конференц-зала к поджидавшему лифту.